Кассета третья, дорожка третья. Исключение составляли те молодые воры, которые имели козырных родителей, удостоенных встречи с лесником. Представляя ему своих взрослых, уже вставших на путь совершения преступлений детей, побывавших в местах лишения свободы, они как бы показывали ему живучесть и преемственность воровских профессий. Я обращаю внимание читателей романа на один немаловажный момент. Масть лесника не делала его таким непререкаемым авторитетом, перед которым все собравшиеся должны были раболепствовать, заискивать и унижаться. При всем уважении собравшихся козырной масти, кого бы то ни было, воры обязаны были следить за своими словами, чтобы не обидеть разговаривающего с ним. Вот почему, обращаясь друг к другу, они говорили «свояк», «брат». Любое бестактное слово, вылетавшее нечаянно из уст одного вора в адрес другого, могло послужить причиной конфликта. Обиженный таким обращением вор мог тут же привлечь виновного к ответу и требовать от него или извинения, или удовлетворения. При этом, допустивший бестактность по отношению к другому, у окружающих никогда не получил бы поддержки, каким бы он ни был до этого авторитетом. Нашим зажравшимся чиновникам государственного аппарата в этой части есть чему поучиться у воров. Ведь у чиновников всегда прав тот, кто стоит на служебной лестнице выше остальных. И это остальные, зная, что их начальник хам и негодяй, заискивающе улыбаясь, молча терпят вылитую на себя бурю его культуры. Может быть, поэтому госаппарат, состоящий из таких послушных винтиков, позволяет отдельным лидерам государства на определенных этапах его развития вращать его механизм то в одну, то в другую сторону. Мы, обыватели, видя ошибки своих руководителей, тоже молча и послушно выполняем их волю. Мы, жители России, еще не погибали и не утонули на корабле своего государства лишь потому, что наш корабль огромен и крепок, и при всем желании самодуров вождей им не удается его ни перевернуть, ни посадить на мель. Поэтому у нас есть крепкая уверенность в том, что когда-нибудь за руль нашего корабля станет опытный мудрый капитан, достойный своего многострадального, терпеливого и трудолюбивого народа. Но я несколько отвлекся от собравшихся в ресторане «Надежды». Извините за отступление. Я возвращаюсь к прежней теме. Рядом с лесником сидели по обеим сторонам стола воры в законе. Душман, оборотень, граф, штука, король, бунтыл, прима и гуцул. Они известны читателям романа по первым двум книгам. Многих из старых знакомых по Москве лесник за столом не видел. Одни из них умерли, другие были убиты при разборках. Третьи отбывали наказание в местах лишения свободы, четвертые просто находились в данное время вне столицы и не знали о таком приятном мероприятии. Встреча козырных воров с лесником была всего лишь благовидным предлогом для общения между ними и решения важных вопросов. Жизнь воровских авторитетов в последние годы очень усложнилась, она стала многоукладной и разносторонней. Воры теперь решали задачи не только криминального плана, но и проблемы выживаемости предприятий, принадлежащих им по праву собственности, сохранения и умножения своих банковских вкладов, вложения их в прибыльные производства. Поэтому собравшиеся за столом не только употребляли спиртное и поглощали продукты, но и решали иные вопросы, обращаясь за помощью к своим друзьям. Некоторые из воров, поднявшись со своего места за столом, подходили к нужному им человеку, беседовали с ним, после чего, радостные или опечаленные, возвращались вновь к своим тарелкам. У воров в законе шла более непринужденная, но тоже не менее важная беседа. «Ты знаешь, свояк, меня совсем замучила язва желудка», — пожаловался леснику оборотень. «А я смотрел на тебя и думал, чего это ты всем спиртным напиткам предпочитаешь спирт?» «Понемногу пью его, как лекарство», — пояснил смущенно оборотень. «Почему операцию не сделаешь?» «Боюсь хирургов. Зарезать гады могут». «Если хирург тебя зарежет, скажешь своей торпеде, чтобы ему жизнь укоротили». «Трудно будет кому-то говорить, когда уже зарежут. Да и жизнь этого чмура будет мне тогда до лампочки», — рассудил оборотень. «То нельзя, это нельзя. Ну что это за жизнь? Я бы на твоем месте рискнул с операцией. Вон смотри, как Гуцу со всем лежащим на столе управляется», — обратил лесник внимание собеседника на жующего товарища. Выпив рюмку коньяка и закусив, Гуцу, слышавший их разговор, довольный встречей и происходящей гулянкой, проглотил последний кусок пережеванной пищи и произнес: «Я потому много пью и кушаю, что теперь приходится стараться еще из-за вот этого парня, лишенного всех благ по своей глупой трусости». «Я тоже когда-то был таким едоком», — завистливо заметил Гуцулу оборотень. «Если не секрет, ты зачем посетил нашу деревню?» — поинтересовался у лесника Бунтыл, вступая с ним в беседу. «Отправляюсь за океан в Штаты, а туда путь, как тебе известно, лежит через эту околицу». «Понятно. А зачем туда летишь?» «Там один пидор сел на хвост моему сыну. Может, даже его фирму разорить. А сможешь ли ты там один его дело исправить?» — поинтересовался у лесника Прима, тоже подключаясь к разговору. «Я там буду не один заниматься разборкой этой проблемы. В Штатах живет несколько моих корешей, которые должны помочь мне справиться». «Бывшие наши эмигранты?» — спросила Штука. «У меня на них тоже есть выход, но помогать мне будут коренные американцы. Я когда-то с их помощью вытаскивал лапу из их академии». «Помню такой случай», — кивнул головой Штука. «Но я бы на твоем месте и от помощи наших, живущих там, тоже не отказывался». «А я и не отказываюсь. Если сильно приспичит, то обращусь, конечно, и к ним», — заверил его лесник. Довольный услышанным ответом, Штука оставил его в покое. Граф, убедившись, что сидящие за столом все реже и реже вступают в беседу с гостем, обращаясь к ближайшему его окружению, извинился. «Друзья, как вы смотрите, если я на время уведу у вас лесника?» «Зачем он тебе понадобился?» — спросил его Гуцу. «Гапа с Субуром скоро до ножей дойдут по одному принципиальному вопросу, но я их уговорил свой спор мирно решить через лесника. Как он решит, так и будет. Мое согласие на судейство я дал им 2 дня назад», — пояснил Гуцу лесник. «А я им уже подготовил зал судебного заседания», — пошутил душман, указывая на деревянную дверь, ведущую в отдельный кабинет. Просьба графа к собравшимся ни у кого из них возражений не вызывала. Когда лесник вошел в кабинет, там его уже ждали Гапа и Субур. Они сидели за столом друг против друга. Граф немногословно представил леснику каждого из участников спора и попросил всех соблюдать порядок и не бакланить, иначе беседа их слишком затянется. «Ну что, друзья, сами не можете решить свои проблемы?» Присаживаясь к столу, поинтересовался у авторитета в лесник. «Выходит, что не можем», — пробурчал Гапа, которого в детстве звали как Куприянова Никиту Агаповича, получившего свою кличку по отчеству. «Хотите, чтобы я по справедливости решил ваш спор?» «Да», — подтвердил Собор, известный работником милиции как Решетов Константин Владимирович. «Я вашего дела не знаю, так же, как не знал и вас самих до сегодняшнего дня. Судить буду по справедливости. Но учтите, мое решение для вас обоих окончательное, и никто из вас потом не имеет права с ним не считаться или не соглашаться. Мои условия понятны? Вы их принимаете?» «Я да. А как решит собор, я не знаю», — сообщил Гапа. «Я тоже их принимаю», — ответил в свою очередь собор. «Кто из вас будет излагать суть вашего конфликта?» «Мне все равно», — отмахнулся Гапа. «Пускай, — говорит он», — предложил собор, указывая рукой на Гапу. «Значит так», — начал Гапа. «На моей территории проживает один фраер. К месту, будь сказано, довольно денежный. Где-то месяца два тому назад он обратился ко мне за защитой, чтобы я предоставил ему свою крышу не от какого-нибудь вора конкретно, а вообще. За мою крышу он ежемесячно дважды отстегнул мне приличные бабки. И вот где-то полмесяца тому назад собор наехал на моего фраера с целью разделать его, как бог черепаху. Я же, отрабатывая бабки, полученные мной у фраера, и выполняя свое обещание, данное ему, всеми силами защищаю его от собора. Вот все, что я хотел сказать. Я ничего не выдумал?» Завершая свой рассказ, обратился к своему противнику в споре Гапа. «Все верно изложил», — подтвердил собор. «Видать, в этом споре прав Гапа», — подумал лесник. «Его положение судьи обязывало выслушать, пускай формально, доводы другой стороны, поэтому предоставил слово собору. Тот незамедлительно воспользовался своим правом. Ко мне обратился сосед, работающий инженером на одном заводе. Мужик с головой, трудолюбивый, компанейский. Я с ним даже несколько раз выпивал по случаю. Он мне пожаловался, что директор и главный бухгалтер их завода втихаря выкупили завод с отсрочкой платежей на 50 лет, о чем впоследствии узнал весь обманутый коллектив. Работяги избрали актив, который через госарбитраж стал бороться за свои интересы с бывшими своими руководителями. Сразу оговорюсь, что мой сосед не состоял в этом активе. Со своей головой он всегда найдет себе работу, а поэтому за свое будущее не боится. Короче, арбитражный суд сделку купли-продажи завода его бывшим руководителем признал недействительной, со всеми вытекающими из этого решения последствиями. Сами понимаете, что работяги на место директора и главного бухгалтера поставили своих людей. Мой сосед так пахал на заводе добросовестно, так и продолжал работать, что бывшим его руководителям не понравилось. В один прекрасный вечер моему инженеру в дом в окно кто-то забросил баллон с бензином в спальню, где отдыхал его 10-летний сын. А соседа моего как раз в это время дома не было. Его старший сын, только вернувшийся из армии, сумел погасить возникший пожар. А если бы его так, кстати, не занесло домой, то сгорели бы у инженера и хата, и младший сын. К тому же в эту ночь аналогичным способом подожгли дом нового директора завода, что говорит о действиях, совершенных одними и теми же поджигателями и с умыслом. Сосед кинулся ко мне за защитой. Поклялся мне, что никому ничего не должен и никому ничего плохого не делал, а поэтому не желает быть жертвой какого-то дундука, чтобы на него страх наводил. И еще переживает, что если сейчас за руку того не поймать, дундука этого, так при новой попытке поджечь чего-нибудь может пострадать кто-либо из его семьи. Дал мне наводку, кого подозревает в шалости с огнем. И я согласился за него заступиться бесплатно. Человек это просто хороший. К тому же он, когда наводку делал, сказал, что там очень богатые люди, и я могу себе взять все, что смогу из них выдавить. Мои ребята нашли поджигателей. Сопливые фраера, туфта. Через них вышли на организаторов. Один из них оказался главным бухгалтером и заодно и тем самым фраером, которому Гапа предоставил свою крышу. Слушая длинное, но толковое повествование собора, лесник постепенно изменил свое первоначальное мнение относительно правоты Гапы, понимая, что придется решать не такую уж простенькую задачу. «Вот такие пироги!» — закончил изложение своих мыслей собор. «А теперь, лесник, выноси свой приговор. Кто из нас прав?» Проведя несколько раз ладонью по щетине на щеке, лесник задумчиво заговорил. Теперь такие фраера пошли грамотные, что с наскока их финты не очень-то расколешь. Но я думаю, что с вашей помощью мы эту задачу решим. Скажи, Гапа, откровенно, твой фраер, когда просился тебе под крышу, говорил, что он раньше натворил, и какой хвост за ним тянется? Нет, не говорил. А если бы он тебе рассказал то, что ты сейчас услышал вместе со мной от собора, стал бы ты его брать на свое покровительство? Трудно вот так, не подумав, дать ответ, но, вероятнее всего, я бы его отшил от тебя. И правильно бы сделал, ведь он живет на твоей территории, наверное, годы, а не 2 месяца. Но набедокурив, втихаря спрятался под твое крыло. Твой фраер не имел права поджигать дом человека, который ему ничего не должен. А он, сволочуга, едва не сжег тому же пацана, и только ради того, чтобы кого-то устрашить, получить моральное удовлетворение. Собор так должен был наказать фраера поганого, чтобы у того не осталось бабок на покупку спичек. Ты, Гапа, морально перед собой и фраером чист. Деньги за свою крышу законно получил. А фраер, утаивая от тебя свой секрет, тем самым подставил тебя перед собратьями по общему ремеслу. Кроме ментов, ребята, очень много есть еще козлов, желающих сталкивать нас лбами. Поэтому мы всегда должны видеть, кто свой, а кто пират чужого корабля. Как ты считаешь, я верно рассудил? Возражений не имею. Конфликт между тобой и собором из-за фраера разрешен? Вполне. Пожмите друг другу руки, и на этом разойдемся. Гапа, улыбаясь и пожимая руку собору, пошутил. Мой фраер жирный бабками. Когда будешь его топить на сковородке, не забудь баночку жира и мне отстегнуть. Обязательно сделаю, — заверил его собор. Мы с тобой на эту тему потом еще потолкуем. Так удачно лесник провел третейский суд. После закрытия заседания они втроем вернулись в зал ресторана, где продолжили отдых со всеми до глубокой ночи. Глава 46. Лесник прибыл в Америку. К своему удивлению, лесник обнаружил, что его вместе с телохранителями в аэропорту встречает не только Константин, но и Ричард Простон. А поэтому понял, что душман успел созвониться с их американским другом и приготовил ему маленький сюрприз. Понимая важность и необходимость беседы с Ричардом Простоном, он решил отдать ему предпочтение и сказал Константину: «Сынок, спасибо за встречу, но теперь поезжай домой один без нас. Мне надо с одним человеком решить несколько нетерпящих отлагательства проблем, после чего я вечером приеду к вам ночевать». «Отец, неудобно как-то получается. Приехал ко мне в гости, а сам из аэропорта уезжаешь к какому-то своему другу, вместо того, чтобы сначала с этим каким-то моим другом», — перебил его лесник, «я в первую очередь буду решать не свою, а твою проблему. Можешь за меня не беспокоиться. Часом раньше, часом позже приеду к тебе домой. Ничего от этого не изменится, но зато я успею осуществить нужное нам дело. Тебе, отец, виднее, как надо поступать. Ты уверен, что своей поездкой не подвергаешь себя риску?» «Вполне». Ограничившись данной беседой, они расстались. Сидя на заднем сиденье Роллс-Ройса вместе с Ричардом Простоном, лесник поинтересовался у своего американского друга: «Как там поживают мои старые знакомые, Клод Уильямс и Брюс Харнер?» «Их уже нет в живых», — удивил лесника своим ответом Простон. «Что с ними случилось?» «Харнер умер сам, а Уильямсу друзья помогли умереть». «Как помогли умереть? Убили?» Ричард Простон молча кивнул головой. «Известно, чьих рук дело?» — продолжал расспрашивать лесник. «Несколько подозрительных субъектов я прикончил, но не исключено, что отравивший его волчара толчется в нашей среде». «Вы что-то начинаете заниматься самоедством. Таких толковых мужиков не стало». «Не говори Закуривая кубинскую сигару, вздохнул Простон, с дымом погружаясь в неприятные размышления. Проехав под запомнившейся когда-то леснику кирпичной аркой, их автомобили остановились перед металлическими воротами. Холодный стеклянный глаз телекамеры уставился на них. Выходить из машины и позировать перед охранниками не понадобилось. Металлическая створка ворот, поднявшись вверх, пропустила оба автомобиля в утробу двора и заняла свое первоначальное положение. На лифте лесник с Простоном поднялись на второй этаж. Пройдя по коридору, вошли в зал, заставленный дорогой мебелью. В зале сидели пятеро мужчин. Увидев прибывших, трое из находившихся в зале молча покинули помещение. Оставшиеся мужчины были одинаково смуглолицы и примерно одного возраста, около 50, но они разительно отличались друг от друга ростом. Если один был высок, то другой низкорос и излишне упитан. Они удивили лесника тем, что, не будучи знакомы с ним, одновременно встали со стульев и пошли к нему навстречу широкими улыбками и распростертыми объятиями. В полном недоумении гость вынужден был обняться с ними. Простон представил ему своих друзей. Низкорослого звали Сальватором Феличи, хотя многие знали его по кличке Синек. Имя Верзилы звучало как Франческо де Бонтини, но отзывался он и на кличку Майер. Они были главарями двух мафиозных кланов по заслугам и итальянцами по происхождению. Только после появления Простона лесник понял, почему Синек и Майер так доброжелательно к нему настроены. До последнего времени они, не будучи знакомы лично, очень хорошо были проинформированы друзьями о деловых качествах их сегодняшнего гостя. Усевшись в мягкие кожаные кресла, расставленные вокруг квадратного полированного стола, Простон, обращаясь к леснику, поинтересовался. «Что предпочитаете? Виски? Кофе?» «Я не хочу ни того, ни другого», — отказался лесник от предложения. «Давайте лучше поговорим». Эта идея у американцев возражений не вызвала, что говорило об их заинтересованности в деле. «Я прилетел к вам сюда по своим личным делам, но мой товарищ, которого вы знаете, попросил меня передать вам вот это письмо». Достав из внутреннего кармана пиджака запечатанный конверт, он подал его Простону. Вскрыв конверт, Простон хотел его сразу прочитать, но текст оказался зашифрованным. Надавив на кнопку в столе, он дождался прихода слуги и, вручая ему письмо, приказал: «Передай профессору, чтобы он немедленно расшифровал текст и принес его сюда». Получив распоряжение, слуга молча ушел выполнить его. «Ты знаешь, о чем твой друг уведомляет нас в своем письме?» Обернувшись к леснику, поинтересовался он. «В общих чертах. Что же он пишет нам? Что мы согласны и можем принять твоего зятя с дочкой в нашей стране, обеспечив надежной крышей. Они будут жить в городе с более чем миллионным населением. Там есть где отдохнуть и где потратить лишние бабки. Также в письме говорится о новом канале доставки от нас к вам, Дури. Но в подробности операции я не стал вникать, поскольку она меня не интересовала». Выслушав его информацию, в ожидании, когда специалист расшифрует письмо, американцы окружили лесника своим вниманием. «Твой учитель Лапа еще жив?» — учтиво спросил его Синек. «Несколько лет тому назад умер. Очень жаль. Толковый был специалист. Ведь именно он меня вместе с Майером выручил в одно прекрасное время из тюряги». Крепкий духом был старик. «С нами не захотел бежать из тюрьмы. На вертолете так был уверен, что ты сможешь его выкрасть оттуда», — вступил в разговор Майер. «Так как нам лично не удалось отблагодарить Лапу за оказанную нам помощь, а он твой должник, ибо ты вытащил из-за решетки, то считай меня сценником своими должниками», вручая визитную карточку леснику, заявил он. Его примеру последовал и Синек. «Мне бы не хотелось, чтобы такие козырные тузы были моими должниками, а вот от дружбы и сотрудничества с вами я бы не отказался». Ричард Простон может вам подтвердить, что вы от такого общения со мной не прогадаете. Как бы заключая договор, они по древнерусскому обычаю обменялись рукопожатиями. После расшифровки письма профессором и его прочтения авторитетной троицей они стали обсуждать содержание, решая, как лучше справиться со своей частью обязанностей. Лесник, поняв, что такое обсуждение может затянуться надолго, прервав их, произнес: «Вы, друзья, извините меня. Сегодня у нас с вами никакой гулянки не получится. Я устал с дороги. Да и вам сейчас не до меня. Вы отправьте меня домой к сыну, после чего в спокойной обстановке, не спеша, продолжите решение своих проблем. Я думаю, что в любой момент мы можем созвониться». Потому как американцы не очень активно предлагали ему отужинать с ними, он понял, что его предложение пришлось им по душе. Руководителям трех мафиозных кланов надо было обеспечить безопасную отправку зятя с дочкой Ричарда Простона из Мексики в Гавану, а оттуда в Москву. Кроме этого, в их обязанность входило организовать тайную приемку партии наркотиков, прибывающей на лесовозе. Уже сейчас надо было побеспокоиться о том, кому их можно будет реализовать крупными партиями, да так, чтобы копы не узнали об этом до тех пор, пока весь товар не будет реализован клиентам. Глава 47. Наглость фраера погубит. Хорошенько выспавшись в доме сына, лесник после завтрака спросил у Константина: «Сынок, ты не забыл проделать ту работу, которую я тебе поручал в отношении Юргенда?» «В смысле, собрать на него исчерпывающую информацию?» — переспросил тот у отца. «Да». «Все сделал, как ты велел». «Прекрасно. Давай мне материал на Юргенда, а сам можешь отправляться к себе на работу. Я хочу сам посмотреть, покумекать, узнать, какой ты материал собрал на своего конкурента». Вручая отцу папку с документами на Юргенда, Константин сообщил: «Я, отец, уже ознакомился с содержанием этой папки и могу тебя заверить, что Юргенд — здоровый, набитый деньгами парень, который нам не по зубам, как бы мы ни пытались оказывать ему сопротивление». «То есть ты уже практически смирился с тем, что Юргенд проглотит вашу фирму?» «Не смирился, но не исключено». «Не думал я, сынок, что ты у меня такой жидкий на расправу. Даже не зная содержания этой папки, я могу тебя, Костя, заверить, что его номер в отношении вас не пройдет. А его, если не мытьем, так катаньем, заставлю отказаться от своего намерения». «И как ты думаешь осуществить это свое намерение?» — удивился Константин, не очень-то полагаясь на убежденность отца. «Еще не знаю, но в том, что я тебе сейчас сказал, можешь не сомневаться». «Не представляю, как можно такое осуществить?» «Поживешь — увидишь. Может, тогда и представишь», — заверил сына отец. После ухода Константина на фирму Корвина Фостера, лесник, водрузив на нос очки, уединившись в своей спальне, стал знакомиться с содержанием папки. Довольный предусмотрительностью сына, который заранее весь собранный материал перевел с английского на русский язык. В досье накопилось материалов страниц на 50. В нем была собрана информация не только на Юргенда Потсбернера, но и на его жену, на банковские вклады обоих супругов с подробными перечислениями, какой недвижимостью они обладают и на какую сумму. Листая страницы досье, лесник первоначально ознакомился с материалом поверхностно, чтобы иметь общее понятие, о чем он повествует, и только потом приступил к тщательному и скрупулезному изучению каждого документа. Он даже не поленился внимательно ознакомиться с подробным планом дома, в котором жило семейство Юргенда Потсбернера.